Глава 20. О том, полезны ли крепости, и многое другое, что постоянно применяют государи. Одни государи, чтобы упрочить свою власть, разоружали своих подданных. Другие поддерживали раскол среди граждан в завоеванных городах. Одни намеренно создавали себе врагов, другие предпочли добиваться расположения тех, в ком сомневались, придя к власти. Одни воздвигали крепости, другие разоряли их и рушили до основания. Которому из этих способов следует отдать предпочтение, сказать трудно, не зная, каковы были обстоятельства в тех государствах, где принималось то или иное решение. Однако же я попытаюсь высказаться о них, отвлекаясь от частностей настолько, насколько это дозволяется предметом. Итак, никогда не бывало, чтобы новые государи разоружали подданных. Напротив, они всегда вооружали их, если те оказывались невооруженными. Ибо вооружая подданных, обретаешь собственное войско, завоевываешь преданность одних, укрепляешь преданность в других и таким образом обращаешь подданных в своих приверженцев. Всех подданных невозможно вооружить, но если отличить хотя бы часть их, то это позволит с большой уверенностью полагаться и на всех прочих. Первые, видя, что им оказано предпочтение, будут благодарны тебе. Вторые простят тебя, рассудив, что тех и следует отличать, кто несет больше обязанностей и подвергается большим опасностям. Но разоружив подданных, ты оскорбишь их недоверием и проявишь тем самым трусость или подозрительность, а оба эти качества не прощаются государям. И так как ты не сможешь обойтись без войска, то поневоле обратишься к наемникам. А чего стоит наемное войско, о том уже шла речь выше. Но будь они даже отличными солдатами, их сил недостаточно для того, чтобы защитить тебя от могущественных врагов и неверных подданных. Впрочем, как я уже говорил, новые государи в новых государствах всегда создавали собственное войско, что подтверждается множеством исторических примеров. Но если государь присоединяет новое владение к старому государству, то новых подданных следует разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию. Но этим последним надо дать изнежиться и расслабиться, ведя дело к тому, чтобы в конечном счете во всем войске остались только коренные подданные, живущие близ государя. Наши предки, те, кого почитали мудрыми, говаривали, что Пистою надо удерживать раздорами, а Пизу – крепостями, почему для укрепления своего владычества поощряли распри в некоторых подвластных им городах. В те дни, когда Италия находилась в относительном равновесии, такой образ действий мог отвечать цели. Имеется в виду период 1454-1494 годов. Но едва ли подобное наставление пригодно в наше время, ибо сомневаюсь, чтобы расколы когда-либо кончались добром. Более того, если подойдет неприятель, поражение неминуемо, так как более слабая партия примкнет к нападающим, а сильная не сможет отстоять город. Венецианцы поощряли вражду гвельфов и гибеллинов в подвластных им городах, вероятно, по тем самым причинам, какие я называю. Не доводя дело до кровопролития, они стравливали тех и других за тем, чтобы граждане, занятые распрей, не объединили против них свои силы. Но, как мы видим, это не принесло им пользы. После разгрома Привайла сначала часть городов, а затем и все они, осмелев, отпали от венецианцев. Подобные приемы изобличают таким образом слабость правителя, ибо крепкая и решительная власть никогда не допустит раскола, и если в мирное время они полезны государю, так как помогают ему держать в руках подданных, то в военное время пагубность их выходит наружу.